Глава 28. 1948 год. «Пожалуйста, господин, умоляю вас, пустите меня на гору!» Дрожа просила Чунджа. Она должна как можно скорее отправиться на Халасан ради бабушки. Девушка, склонив голову, стояла на коленях перед лейтенантом Ли, который просматривал стопку бумаг, переданных ему рядовым, который исполнял обязанности его секретаря. Несмотря на позу, в голосе Чунджи не слышалось никакой приниженности. Он звучал так, словно она изо всех сил пыталась смягчить приказной тон. «На Халасан доступ запрещен!» Лейтенант Ли взглянул на Чунджу сквозь очки. Чунджа постаралась сдержать гневный взгляд. За тот месяц, что его войска стояли в деревне, лейтенант ни разу не осведомился о самочувствии ее бабушки. Девушка понимала, что ему необходимо соблюдать видимость, но он вполне мог бы найти способ помочь, не компрометируя себя. «Я знаю», — и после паузы Чунджа почтительно добавила: «Господин». «Тогда зачем тратишь мое время впустую?» Лейтенант гадал, как она отреагирует. Только Чунджи и ее бабушке было известно о его истинных связях. Перед солдатами он разыгрывал рьяного приспешника националистов и их американских кураторов. «Бабушка очень больна. Ей нужны грибы и коренья, которые можно отыскать только в горах. Лейтенант должен удовлетворить эту просьбу», — с отчаянием подумала девушка. «От бабушки остались одни кожа да кости. Она уже не может есть». «Для грибов слишком холодно». Росчерком золотого пера лейтенант подписал документ, поданный секретарем. «Не для тех, которые мне нужны», — разжав челюсти, процедила Чунджа. «Эти грибы прирастают к стволам. Они твердые, как дерево». Чунджа решила пасть ниц и простереть руки в мольбе. «Умоляю вас, господин, сжальтесь над моей больной бабушкой. Пожалуйста, позвольте мне собрать на горе целебные грибы». Она силилась придать голосу почтительность и кротость, но он звучал так, словно у нее что-то застряло в горле. Лейтенант Ли повернулся к секретарю. «А вы что думаете, Ун?» У секретаря Уна были хитрые маленькие глазки и такое же хитрое маленькое сердце. Он несколько раз пытался заговорить с Чунджой на раздаче в столовой, но девушка всегда отшивала его. Теперь Ун учуял благоприятную возможность. «Командир, по-моему, вам следует разрешить девушке сходить на гору, но дать ей сопровождающего». Лейтенант Ли не доверял этому молодому проныре, потому и держал его при себе. «Полагаю, это чересчур снисходительно. Что значит здоровье какой-то там бабушки в сравнении с нашей великой новой республикой? Старуха все равно скоро умрет». Чунджу затрясло, но она по-прежнему касалась лбом земли. Ей пришлось напомнить себе, что она знала лейтенанта, когда он был еще констеблем Ли. Этот человек никогда не действовал прямолинейно. Казалось, каждое его слово служит некой важной цели. Секретарь Ун видел, что шанс добиться Чунджи ускользает от него. «Мы должны относиться к нашим соотечественникам с состраданием, командир, даже если они заблудшие коммунисты. Я могу сопроводить девушку, чтобы удостовериться, что она сделает то, что якобы и собирается». Лейтенанта это явно не убедило. «Может, послать телеграмму с запросом на официальное разрешение?» Секретарь Ун, как и лейтенант, понимал, что в таком разрешении будет отказано. «Могу я предложить, командир, зарегистрировать сбор грибов как задачу повседневной жизнедеятельности лагеря? Ведь может же девушка отправиться за пополнением запасов продовольствия?» Лейтенант Ли как будто потерял интерес к этому делу. «Я слишком занят для подобных пустяков. Как насчет того, чтобы предоставить это дело вашим умелым рукам, Ун? Я одобряю любое ваше решение». Дон Мин и Гонджу копали траншею на окраине деревни, когда из-за угла появились Чунджа, лейтенант Ли и его секретарь. Чунджа и секретарь несли корзины. «Сюда идут Чунджа, лейтенант и этот крысеныш Ун», сообщил Дон Мин, подавив смешок, потому что лопата чуть не выпала из рук Гонджу. Лейтенант Ли остановился, чтобы осмотреть траншею. «Я пришел справиться. Не нужна ли помощь? Но вы, похоже, уже закончили. Отличная работа, парни!» Повернувшись к Куну и Чунже, он махнул им рукой. «Пожалуйста, как только найдете свои грибы, без промедления возвращайтесь назад. Сегодня вечером я ожидаю важную телеграмму». Гонджу не понравилось, что Чунджа останется наедине с Уном. «Простите, командир, но не слишком ли холодно для грибов?» Он вытащил свою лопату из траншеи и положил ее на землю. Дон Мин толкнул друга. «Не для древесных, дурень. Зимние холода для них самое то». «Ах да, я и забыл про этот вид». Гонджу попытался придумать, чтобы еще сказать, но не сумел, поэтому, взяв лопату, снова начал копать, пожалуй, даже с излишним усердием. «Эй, ну-ка вернитесь! Мне надо задать кое-какой вопрос!» Неожиданно крикнул лейтенант Ли секретарю и девушке, которые уже отошли на несколько метров. Ун и Чунджа поворотили обратно. Секретарь скрыл досаду за улыбкой. «Зачем этот противный лейтенант отсрочивает его вечернюю забаву?» «Что вы знаете об этих грибах, Ун?» «Немного, командир, но я уверен, что девушка расскажет мне все, что необходимо знать». Лейтенант Ли, улыбаясь, потер ладони. «Как нам повезло, секретарь, что мы столкнулись с нашими штатными специалистами по коровам как раз в тот момент, когда они заканчивают копать траншею. Очевидно, эти деревенские парни лучше разбираются в грибах». Лейтенант Ли обнял Уна за плечи. «Вы такой же образованный горожанин, как и я. Ваше время слишком дорого, чтобы тратить его на сбор грибов. Пусть лучше на гору девушку сопровождают эти двое, а мы с вами вернемся в лагерь и займемся другой горой. Горой бумаг». Он громко рассмеялся собственной шутке, после чего, понизив голос, шепнул Уну. «Я имею в виду эту важную депешу из штаб-квартиры. Будет правильней, если вы останетесь в лагере на случай, если она придет раньше, чем запланировано». Секретарь Ун не сумел придумать веского возражения. Он сунул Дон Мину в руки свою корзину, мысленно проклиная двух деревенских олухов, испортивших романтический вечер с наивной селянкой, который он уже предвкушал. «Извините, командир, но как же мы пойдем на гору, если это запрещено?» Гонджу с трудом верилось в такую удачу. Ему приказали проводить Чунджу, чье лицо по-прежнему было непроницаемо. Лейтенант Ли щелкнул пальцами. «Верно, я и забыл. Умница Ун изготовил специальный пропуск. Он удостоверит, что вы националистские солдаты, выполняющие секретное поручение». Лейтенант вытащил листок из кармана и нахмурился. «Вы знали, Ун, что на этом пропуске нет ни имени, ни даты? Как я раньше не заметил. Ба, это, пожалуй, и к лучшему. Ун отлично разбирается в такого рода вещах. Понятия не имею, что бы я без него делал». Улыбка Уна больше походила на гримасу. Костяшки на его сжатом кулаке побелели. Продолжая разглагольствовать, лейтенант Ли отметил про себя эти детали. «Что ж, тогда поторопитесь с грибами, ребята». Он повернулся к Уну. Давайте вернемся в лагерь и выпьем по глоточку, а потом вернемся к действительно важной работе». Похлопав секретаря по плечу, лейтенант заметил у него кобуру с револьвером, что навело его на новую мысль. «Парни, думаю, вам следует позаимствовать оружие у Уна, чтобы вы оба были вооружены. В конце концов, вы направляетесь на вражескую территорию. Если наткнетесь на коммунистов, прячущихся среди грибов, сразу стреляйте на поражение». «Не спешите так!» — задыхался Донмин, пытаясь не отстать от Чунджи и Гонджу, которые торопливо шагали бок о бок. Эту троицу подбросил от деревни к подножию Халасана попутный фермер на упряжке лошадей, который в поисках работы направлялся на американскую базу в Согвипхо. Заметив двух юношей в военной форме, шагавших по обочине вместе с Чунджой, он остановился, спросил, куда они идут, и подвез, не требуя вознаграждения. «Пожалуйста, передайте своему командиру, что я вам помог», — попросил фермер, взяв с них слово не забывать об этом одолжении. Сидя в повозке, мужчина покачивал головой и, кажется, испытал облегчение, когда трое молодых людей слезли. «Как думаете, почему он подвез нас бесплатно?» — спросила Чунджа, наконец нарушившая молчание. «Потому что мы могли отобрать у него повозку и лошадей». Дон Мин похлопал по кобуре с револьвером. Огнестрельного оружия было слишком мало, чтобы вооружить каждого солдата, поэтому лейтенант Ли выделял на двух напарников лишь один ствол с боеприпасами. Сегодня была очередь Гонджу носить оружие, но поскольку лейтенант отдал им револьвер Уна, теперь вооружены были оба. «А почему он так решил?» Толстяк указал на свое оружие. «Вот почему». «Это неправильно», — Гонджу толкнул друга. «Прекрати». «Успокойся, Гонджу. Я не говорю, будто то, что мы могли забрать повозку, хорошо. Просто фермер знал, что мы можем это сделать». Все трое замолчали. По деревне циркулировали жуткие слухи о сожженных посевах, уведенном скоте и пропавших людях, будто похищенных призраками. Те, кто постарше, винили коммунистов. Молодежь — националистов. Кое-кто указывал на американских военных, рассылавших приказы по всем полицейским участкам на острове. «Не клепли на пса! Посмотри, кто дергает за поводок!» Среди солдат, стоявших в деревне Чунджи, ходили недовольные разговоры о снисходительности лейтенанта Ли к гражданским. Вместо того, чтобы реквизировать деревенские припасы, хотя он мог так поступить, лейтенант установил строгую систему нормирования продуктов. Недоедание омрачало общее настроение. Холод подгонял Чунджу, Гонджу и Донмина. Самодельные кожаные башмаки Чунджи скользили по попадавшимся под ноги камням. Гонджу держался рядом, готовый поддержать девушку, если та потеряет опору. Он радовался, что ботинки придают ему устойчивость, хотя они по-прежнему натирали ступни. «Проклятие, ну и стужа!» — воскликнул толстяк, выпуская изо рта белое облачко пара. Он похлопал затянутыми в перчатки руками. «Не верится, что еще пару недель назад вы ныряли!» С началом зимы сезон подводного промысла официально завершился. Однако Чинджа знала, что из-за нехватки продовольствия ей снова придется погружаться в ледяную воду. Она обхватила себя руками, задрожав от одной мысли об этом. «Не думаю, что с подводной работой я покончила. Слишком много ртов нужно кормить». Океан, и всегда таивший в себе опасность, зимой становился смертоносным. В холодные месяцы под воду погружались только самые молодые и сильные. Старшие, с их угасающим жаром в крови, не выдерживали подобного испытания. Дон Мин покачал головой. Не знаю, как вам, женщины, это удается. Я не могу даже руку в воду опустить». «Нам нужно что-то есть», — возразила Чунджа. «Какой у нас выбор? В любом случае, мы ныряем не глубоко, просто собираем, что попадется недалеко от берега». Тропинка становилась все более крутой и скользкой, и троица перестала разговаривать, перенеся внимание себе под ноги. Лежавшие на земле осенние листья превратились в коричневый ковер, устилавший узкую тропку, которая петляла по лесу. Сквозь голые ветви лился солнечный свет. Земля была покрыта инеем. Единственными звуками, которые слышали молодые люди, поднимаясь все выше, были журчание ручья и шорох листьев под ногами. «Вава!» — закричал большой черный дрозд, пролетевший у них над головами, устраиваясь на ветке и задирая голову. Рядом с ним сел еще один. Когда к ним подлетел третий, Дон Мин начал подпрыгивать и размахивать руками. «Прочь! Убирайтесь!» На ветку сел четвертый черный дрозд, присоединяя свой голос к жутковатому хору. «Вава! Вава!» «Четыре черных дрозда!» Толстяк паник. «Они велят нам уходить. Надо возвращаться, у меня дурное предчувствие». Птичий квартет напугал и Чунджу. Девушка покачала головой. Они были почти на месте. Глупо теперь поворачивать назад из-за дурацкого суеверия. Гонь-Джу коснулся ее руки, и Чунджа вздрогнула от неожиданности. Юноша извинился и показал пальцем. «Вон у ручья березовая рощица. Наверное, там полно грибов». Они втроем спустились в небольшое ущелье, а дрозды последовали за ними, перелетая с ветки на ветку. Вода еще сочилась, но каменистое русло местами уже обледенело. Чунджа и молодые солдаты осмотрели деревья и нашли то, что искали — большие наросты на стволах. Они срезали эти бугристые образования острыми камнями и уложили в корзины. За ними, сверкая глазами, внимательно наблюдали четыре черных дрозда. «Пожалуй, достаточно». Дон Мин нервно покосился на птиц. «Надо возвращаться». Гонь-Джу посмотрел на Чунджу. Как бы она ни поступила, он последует ее примеру. Девушка глубоко вдохнула. Солнце слепило глаза. Под этим голубым небом не может случиться ничего плохого. Она решила рискнуть. «Я хотела бы помолиться горному богу». «Конечно, почему нет?» — кивнул Дон Мин, беспокойно оглядываясь по сторонам. «Место вроде подходящее. Мы с Гонь-Джу зайдем подальше за деревья, чтобы дать тебе возможность побыть одной. А еще лучше, тоже помолимся. Никогда не вредно вспомнить о богах». Чунджа помотала головой. «Нет, подходящее место расположено выше, примерно в часе ходьбы отсюда. Со мной все будет в порядке, а вы оба возвращаетесь». Она хотела посмотреть, дома ли Суволь, но нельзя же заявиться в дом в облаках с двумя националистскими солдатами. Дон Мин решительно отверг ее предложение. «Извини, но мы за тебя отвечаем. У нас оружие и пропуск, а тебя могут принять за коммунистку». В этот момент Гонь-Джу поднял руку, жестом призывая их к тишине, так как птицы внезапно расшумелись. «Вава! Вава!» Где-то вдалеке послышались крики, и слабый пронзительный вой, точно кто-то плакал. Черные дрозды снова загомонили, будто выпроваживая молодых людей. «Вава!» «Пахнет неприятностями», — прошептал Дон Мин. «Пожалуй, нам надо спрятаться». Он указал на скалистый свес на противоположном берегу, испещренный отверстиями, многие из которых были достаточно большими, и в них можно было пролезть. Они бросились туда. Гонь-Джу взял Чунджу за руку и повел ее по скользким камням ручья. Несмотря на помощь юноши, она чуть не потеряла обувку с ноги, когда та застряла между двумя валунами. Одна из пещер углублялась в склон холма и оказалась настолько просторной, что в ней хватило места для всех троих. Гонь-Жу жестом велел Чунь-Же первой заползти внутрь. Они с Дон Мином пролезли следом, легли на животы и стали наблюдать. Приближающиеся голоса делались все громче и отчетливее. Какой-то мужчина бронился, подгоняя остальных. «Плакали дети». Дон Мин мазнул Гонь-Жу по щеке землей, прошептав: «Намажься грязью, красавчик, если не хочешь, чтобы оттуда заметили твою белую рожу». Сам Дон Мин уже намазал свою смуглую физиономию. Гонь-Жу снял перчатку, взял горсть земли и поплевал на нее. Чунь-Жа, находившаяся в глубине пещеры, ощутила дурноту. Она попыталась успокоиться. Всего час ходьбы, и она была бы уже у дома Суволя. Кто мог оттуда спускаться по тропе? «Почему они кричат и плачут?» Заметив белые облачка пара, выходящие у него изо рта и носа, Гонь-Жу обмотал нижнюю половину лица шарфом. Дон Мин последовал его примеру. Он поднял бровь и указал на свою кобуру. Гонь-Жу медленно закивал. Юноши достали оружие и взяли его на изготовку. Приближающихся людей было слышно все лучше. Плач толпы перекрывали отчетливо различимые голоса. Один принадлежал американцу, другой говорил и по-корейски, и по-английски. «Сколько осталось идти?» «До шоссе еще 2 часа, господин». «Некоторые из этих людей так долго не протянут». «Американец говорит, что эти люди не продержатся и часа». В разговор вступил еще один голос. «Тогда давайте срежем путь через это ущелье». «Где мы разместим этих людей? Камеры переполнены. И где все мужчины?» «Американец интересуется, где мужчины?» «Почему он все время задает один и тот же вопрос? Он что, идиот? Откуда мне знать? Женщины утверждают, что мужчины мертвы. Но в данный момент они скажут что угодно. Они говорят, все мужчины мертвы, господин». Большая группа людей стала спускаться между деревьями вниз в ущелье. Это были женщины и дети, на многих из которых не было нормальной теплой одежды. Некоторые дети держались за руки своих матерей. Одна невысокая женщина несла босого ребенка, голова которого болталась на ее плече, как у безвольной куклы. Гонь-Жу почувствовал, что потянуло горелым. Он вытянул шею и увидел вдалеке темный столб дыма. По лесу разнесся детский голосок. «Мама, я замерз!» «Тише!» «Почему они застрелили всех свиней?» «Тссс! Не разговаривай!» 5 солдат винтовочными дулами гнали к ручью группу людей. В самом конце 2 женщины вели под руки старика, тощие, похожие на палки ноги которого, были обнажены, а ступни обмотаны кусками ткани. Поддерживавшие его женщины прижимались к нему, пытаясь согреть его собственными телами. Солдат, шедший сзади, заорал и пихнул их винтовкой. Одна из женщин споткнулась и упала. Гонь-Жу зажмурился, не в силах смотреть на это зрелище. Лежавший рядом Дон Мин с трудом подавил возглас. Он придвинулся ближе и прошептал: «Гонь-Жу, так нельзя! Мы должны что-то сделать!» «Что мы можем? На нас та же форма, что и на них. Если мы откроемся, нас могут заставить участвовать в том, чего мы не желаем. Надо оставаться здесь и помалкивать». Чунь-Жа больше не могла сидеть в глубине пещеры. Она пододвинулась к юношам и, растолкав их, протиснулась между ними. Девушка уже успела намазать лицо грязью и закрыть головной повязкой нос и рот. Гонь-Жу ощутил ее тепло и порадовался, что сейчас не видно, как он зарделся. Он притиснулся к стене пещеры, чтобы освободить для нее побольше места. Чунь-Жа увидела дрожащих женщин и детей, которые пытались согреться, тесно прижимаясь друг к другу. Она замотала головой и зажала рот кулаком. «Ты их знаешь?» — прошептал Гонь-Жу, чувствуя мускусный аромат, исходивший от ее волос. «Кажется, да», — коснулся его ухо ее сокрушенный шепот. Американец снова спросил, «Почему мы здесь остановились? Американский лейтенант хочет знать, что мы тут забыли. Скажите ему, что мы, как и он сам, выполняем приказы его генерала». Замерзшую толпу женщин, детей и старика оттеснили к ручью. Кто-то начал стонать. Двое из мужчин в форме стали совещаться, почти касаясь друг друга касками. Это были такие же националистские солдаты, как Гонь-Жу и Дон Мин, только в боевом снаряжении. Затем мужчины разошлись, и один из них приблизился к солдату. Гонь-Жу жалел, что не слышит, о чем они говорят. Солдат подошел к другому солдату и встал рядом с ним. Оба вскинули винтовки. Их примеру последовали еще трое солдат, которые подняли дуло и направили их на перепуганных селян. Между винтовками и живыми мишенями встал стройный офицер в зеленой националистской форме. Он закурил сигарету и выпустил изо рта дым. «Где прячутся мужчины?» — обратился офицер к дрожащей толпе. Никто не осмелился ответить. Офицер затянулся и скучным голосом проговорил. «Я что, должен пристрелить кого-нибудь, чтобы получить ответ?» Вперед выступила маленькая женщина. Лицо ее казалось совершенно белым. «Мужчины мертвы!» — сказала она. Чунжа тихо застонала. У женщины был голос матери Суволя. Гонь-Жу зажал ей рот рукой. «Если будете продолжать врать, мы начнем по очереди расстреливать вас, пока кто-нибудь не скажет правду». «Мы уже сказали вам правду, но вы не верите. Если собираетесь нас убить, то сделайте это до того, как мы замерзнем насмерть». И миниатюрная женщина сплюнула. Офицер ударил ее с такой силой, что голова ее мотнулась в сторону, и женщина упала на землю. Офицер заорал. «Как смеет женщина так разговаривать с мужчиной? Я задал простой вопрос, где мужчины? Я пощажу того, кто сообщит мне правду». Рыдания становились все громче. В задних рядах толпы возникло какое-то движение. Вперед, хватаясь за плечи и руки женщин, мимо которых он проходил, медленно пробирался дряхлый дед. «Отец, пожалуйста!» — всхлипнула какая-то женщина. Старик попытался выпрямиться, но не смог. Его поддержали женщины. Дрожащим от старости и холода голосом он произнес по-японски. «Пресмыкающиеся перед япошками кесеки. Я единственный мужчина, оставшийся в живых. Хочешь убить меня? Так убивай. Женщинам и детям угрожают только трусы». Националистский офицер приблизился к старику, плюнул ему в лицо и по-японски же ответил. «Старик, я буду более чем счастлив покончить с этим». Американец повернулся к переводчику. «Что они говорят?» «Они перешли на японский». «Почему? Они что, шпионы?» Переводчик не ответил на вопрос, уязвленный невежеством иностранца. Неужто американцы не знают, что выбранный ими националистский офицер в прошлом известный коллаборационист, работавший на японцев? Или им попросту наплевать, что они сотрудничают с предателями? Переводчик сглотнул и повернулся к бывшему коллаборационисту, который теперь являлся его командиром. «Американец хочет знать, не являетесь ли вы и старик японскими шпионами?» Офицер рассмеялся резким лающим смехом. Американца все это ничуть не волнует. Ему просто требуется подходящее оправдание для своей совести. Скажи ему то, что он хочет услышать». Переводчик заколебался. Он хотел остановить то, что должно было вот-вот произойти, хоть и видел, что с его английским эта задача ему не по плечу. «Он говорит, что они не шпионы. Шпионов тут нет. Коммунистов тоже». «Где все мужчины?» «Это абсурд. Гора закрыта, а в деревне полно женщин и детей. Мужчины явно где-то скрываются, потому что они — коммунистические шпионы. Дан четкий приказ». Переводчик, чувствуя дурноту, перевел. Чунджа, прятавшаяся в пещере, отчаянно жалела, что не поняла сказанного американцем. Переводчик, конечно, допустил ужасную ошибку. Бывший коллаборационист бросил в медленный ручей окурок, и тот, прежде чем исчезнуть под слоем ила, некоторое время кружил на поверхности. Офицер крикнул пятерым солдатам, окружавшим сбившихся в кучу женщин и детей. «Расстреляйте этого выжившего из ума старика! Всех расстреляйте! Мы и так потеряли здесь много времени!» Один из солдат осмелился подать голос. «Командир! И детей тоже! Ты знаешь приказ! Он не делает исключения для детей-коммунистов!» Какая-то женщина зарыдала, взывая к богам. Заплакали дети. Матери, закрыв им рты ладонями, начали умолять пощадить малышей. Пятеро солдат вскинули винтовки. Чунджа хотела крикнуть, чтобы они остановились, но Гонджу, почувствовав ее лихорадочное волнение, схватил ее за руку и помотал головой. Когда солдат, спросивший о детях, опустил дуло, Чунджа затаила дыхание. Офицер закурил новую сигарету. Переводчик посмотрел на американца, надеясь, что тот положит конец безумию. Но тот развернулся и стал выбираться из ущелья, не желая становиться очевидцем неприятного зрелища. В официальном отчете он напишет, что в результате служебного задания территория горы была успешно зачищена от партизан-коммунистов. Солдат, опустивший винтовку, упал на колени и опустил голову. «Командир, я не могу стрелять в невинных женщин и детей. Пожалуйста, пощадите хотя бы детей». «Чтобы получить очередную ораву хнычущих голодных сирот?» Офицер злобно выпустил струю дыма. «Ты считаешь этих людей невинными? Олух, это коммунисты, которые пытаются тебя обмануть. Выполняй приказ или погибай вместе с ними». Солдат, поколебавшись, положил винтовку на землю. «Я прошу у вас прощения, командир, но я христианин. Я не могу убить их. Пожалуйста, простите меня, командир». Офицер выдохнул в понуро опущенное лицо непокорного солдата пар. «Христианский бог служит американскому делу. Ты благочестивый идиот. Эти приказы отданы непосредственно генералом Брауном, который посещает церковь куда дольше тебя». Он крикнул другим четырем солдатам. «Снимите с него снаряжение и поставьте к остальным. Он явно коммунистический агент». Чунджу затрясло, и Гонджу был вынужден обхватить ее руками, чтобы избежать шума. Девушка начала всхлипывать, и он прикрыл ей ладонью рот. Когда товарищи забрали у ошеломленного солдата оружие, какая-то женщина запричитала. Она взывала к духам предков, умоляя их о помощи. Старик повалился на руки тех, кто стоял позади него. Женщины и дети возле ледяного ручья дрожали от холода и страха. Выдыхаемый ими воздух белым облаком поднимался вверх. Трое свидетелей сцены, припавшие к полу пещеры, оцепенели от ужаса. Гонджу прижимал ладонь к губам Чунджи, у которой нарастала истерика. Дон Мин забился в дальний угол, заткнул уши и зажмурил глаза. Офицер выбросил недокуренную сигарету в ручей и бросил четверым оставшимся солдатам. «Начните с этой крикливой гадины. От ее визга у меня голова раскалывается». Внезапную тишину наполнял едкий дым. Рот Чунджи все еще закрывала дрожащая ладонь Гонджу, мокрая от ее слез. Дон Мин по-прежнему лежал, сжавшись в комок. От груды тел, в лохмотьях, похожей на кучу грязного тряпья, поднимался пар. Оттуда беспорядочно торчали руки и ноги, словно какой-то великан сгреб оторванные человеческие конечности и сбросил их в это горное ущелье. Солдаты опустили стволы. Офицер закурил новую сигарету. Переводчик, ушедший вслед за американцем, крикнул с дороги. «Американский офицер говорит, что нам нужно поторапливаться». Гонджу не смог себе помешать. Счет был его навязчивой привычкой, особенно в напряженном состоянии. Он учел каждый выстрел, несмотря на то, что они накладывались один на другой. Эти звуки были кристально ясными и отчетливыми, и юноша точно знал, что его подсчет верен. Четверо солдат разрядили винтовки в общей сложности 104 раза, делая паузы для перезарядки. Получилось по меньшей мере по 3 пули на человека, за исключением первой женщины, в которую выстрелили все четверо. Они выпустили 4 пули в рыдавшую женщину, которая, проклиная своих убийц, упала на колени, а потом рухнула лицом вперед. Слушая, как двое молодых солдат повествуют про кровавую бойню на горе, лейтенант Ли разглядывал темный кружок на стене своей палатки. «Можете описать человека, отдававшего приказы? Не американца, а корейского офицера?» — спросил лейтенант, гадая, является ли темный кружок пятном или дефектом ткани. «Мужчина среднего роста, курит сигареты и бегло говорит по-японски. Под это описание подходили слишком многие офицеры, а юноши находились чересчур далеко, чтобы хорошо разглядеть его лицо. Командир, эти люди были одеты в ту же форму, что и мы, но я не мог отделаться от мысли, что они враги», — проговорил Гонджу, доверительно наклонив голову. Лейтенант Ли встал с походного складного стула, подошел к беспокоившему его пятну и внимательно рассмотрел его, подняв руку и проведя пальцами по непрокрашенному бугорку. Это был дефект ткани. «Рядовые, я собираюсь открыть вам секрет», — он опустил руку. «В каждой войне всегда больше двух сторон». Дон Мин нахмурился. «Но разве не мы должны быть хорошей стороной?» Лейтенант снял очки, протер стекла и, прежде чем снова надеть их, посмотрел на свет. «Это ложь, которой политики кормят солдат, чтобы те выполняли свою грязную работу». Сказав это, лейтенант Ли сел на скамеечку для ног, открыл шкаф для бумаг и вынул оттуда маленькую бутылочку. Жестом подозвал Гонджу и Дон Мина, которые в замешательство переглянулись. Потом они резко приблизились, гадая, что задумал офицер. Тот отвинтил крышку бутылочки и произнес: «Вам нужно собраться с мужеством, чтобы выслушать то, что я собираюсь сказать. Скорее всего, вы меня не поймете, но, возможно, поймете позже, если доживете». Лейтенант сделал несколько глотков, после чего протянул бутылку им. «Вот, хлебните. Это поможет». Он вытер рот. Правда в том, ребята, что на войне хороших не бывает.